Глава 38. После длительных развлечений на свежем воздухе мы всей толпой переместились в дом, набить свои животы. И тут снова помогла магия. Пространство обеденного зала растянулось волшебным образом, вместив всех желающих. Еды тоже всем хватило, как ни странно. Правда, практически ничего не осталось. Проголодавшись, придворные, особенно мужчины, во главе с императором, сметали со скатерти все, что видели, кроме самой посуды. Я подумала про себя, что с таким количеством гостей можно разориться, если устраивать подобные развлечения хотя бы 3-4 раза в год. А с моими скудными возможностями это произойдет еще быстрее. В прошлом году урожай снова не радовал, и Дерек в разговоре со мной намекнул на необходимость закупать провизию в столице. Ну вы-то ладно, мы-то закупим на деньги Дерека. А вот что делать другим аристократам, не особо богатым? Ну и их крестьянам заодно. Ответа не было. Да и Дерек поморщился, когда я задала ему этот вопрос. Мол, женщина, ну что ты сразу начинаешь? Так же хорошо общались. Между тем слуги сервировали стол к чаю. И, как ни странно, гости оживились. У них в животах нашлось свободное место и для 2-3 чашек чая, и для пирога с фруктово-ягодной начинкой, и для сладких плюшек. Я делала вид, что занята своей плюшкой, а сама размышляла, какую же сумму надо тратить в месяц, чтобы прокормить такую ораву. Получалось, что император является очень богатым человеком. Когда гости наконец-то ушли порталами, и мы с Дериком остались наедине в пустом зале, я выдохнула. Какой ужас! Я надеялась, их всех будет намного меньше, честно призналась я. Дерек хмыкнул. Вы переживаете о самом мероприятии или о количестве еды? Подколол он меня. Я покраснела. Так заметно. Мне — да. Вы с такой грустью провожали взглядом каждую плюшку? Вот же зараза! Издевается, не стесняясь. «Надеюсь, в следующий раз их будет намного меньше», — буркнула я раздосадованно. «Наоборот», — уверил меня Дерек, — «за неделю слухи о вашем гостеприимстве расползутся по всей столице и ее ближайшим пригородам. И, уверяю вас, в следующий раз сюда пожалуют намного больше людей. Ваша милость!» «Не нужно так сильно бледнеть. Ничего ужасного не произойдет, уверяю вас». «Да-да, я почти что поверила. С такой-то толпой...» Следующие несколько дней прошли без особых потрясений. Трижды появлялась столичная портниха. Уточняла, что именно надо дошить. Пару раз Дерек с помощником куда-то отлучались. При этом дом хранил таинственное молчание и мои вопросы игнорировал. Но в остальном я отдыхала. Напряжение, связанное с толпой гостей, прошло. Я пережила их появление и теперь расслабилась, надеясь, что в ближайшие месяцы не увижу эту толпу. А затем, однажды вечером за ужином в обеденном зале, Дерек, как ни в чем не бывало, заявил. «Ваша милость, завтра у нас с вами первое свидание, поход в столичный театр». И вот тут я зависла, как сказали бы на земле. Театр я не понимала. Он мне казался странным, устаревшим, ненужным. Я не видела смысла во всех этих метаниях по сцене, в воре и жестах на показ. На земле я была в театре трижды. И то в школе. Опера, балет, мюзикл. Я посетила эти три вида представлений, разочаровалась в каждом из них и во взрослой жизни в театре больше не появлялась. И теперь, когда Дерек объявил о походе в театр, я, честно сказать, понятия не имела, как реагировать на его слова. С одной стороны, я сама настояла на классических свиданиях. А в этом средневековом патриархальном мире аристократы в качестве свидания приглашали своих женщин в первую очередь в театр. С другой, ну какой из меня театрал? Где я и где театр? Да я там и первой части, до перерыва. Как он там называется? Антракт вроде. Не выдержу. А моя голова расколется после первой же сцены. Как же там орут! И музыка просто гремит! Дерек, следивший за моим выражением лица, понял все правильно, хмыкнул и сообщил. Здесь не принято тянуть со свадьбой, ваша милость. На природу по такому холоду я вас вывести не могу. Вы же хотите свидания. И замолчал. Сказал, считай, гадость, и молчит. Сидит и смотрит. Хорошо, тяжело вздохнула я, уже понимая, что выхода в данной ситуации у меня нет. Театр так театр. В котором часу? Сразу после ужина. Ну, отлично. У меня будут сутки на подготовку, не только физически, но и морально. Я кивнула, показывая, что услышала и поняла сказанное. И мы вернулись к набиванию желудков перед сном.